Впрочем, под конец того вечера довелось поволноваться юному царю. Подойдя к послу своего венского деда, графу Рабутину, Петр, довольно промурлыков, спросил у многоопытного богемца: «Смотрите, разве я не начинаю вразумлять его? Я покажу, кто император, я или он». «Но, ваше величество», — глядя в голубые глаза мальчика, тихо возразил цесарский посол, — «нельзя начинать вразумление такого человека, каков князь Меньшиков. Следует либо сразу вразумить его, либо оставить в покое. Он при мне пожаловался, что вы слишком холодны к своей невесте». Петр намек понял. Пока Меньшиков надеется на его будущую женитьбу, многое стерпит. Но если вдруг... «По завещанию бабки вашей Екатерины I, счел все-таки нужным пояснить свою мысль граф Рабутин, женитьба на княжне Меньшиковой есть непременное условие передачи ею престола в вашу пользу. В Галштине и нынче ждут появления на свет еще одного внука Петра I. Прошу вас верить мне, мое правительство по родственным и иным соображениям более чем кто-либо заинтересовано в исполнении завещания в вашу пользу и безо всяких изменений». Услышав это, Петр немедленно покинул бал и отправился на отдаленную мызу посоветоваться с самым умным государственным дельцом на свете, с бароном Андреем Ивановичем Остерманом. Остерман сбрасывает личину. На следующее утро в спальню болеющего Остермана прибыл князь Меньшиков. Несмотря на летнюю погоду, поверх легкого одеяла на постель Андрея Ивановича была наброшена жиденькая лисья шубейка. Темные стекла в роговой оправе закрывали болеющие глаза вице-канцлера. «Вчера после праздника у тебя в гостях государь был, Генрих Яган. О чем разговор шел?» Остерман не удивился осведомленности Меньшикова. «Знакомы-то много лет». «Просил передать вашей светлости, чтоб не обижались на холодность его с невестой. Она и сама с ним холодна, значит, ласки излишни. А любит он ее в сердце своем». «Насчет свадьбы говорили?» «Спросил его. Сказал, я же передал князю ясно после 25 лет». Меньшиков вспомнил. Эти слова Петра после 25 лет доложил ему на секретной встрече Ванька Долгорукий. «Значит, это ему передали? Ну, ничто, с Ванькой посчитаемся в иное время. Дело о смертоубийстве есть всегда дело о смертоубийстве. А вот этот хворый растяпа...» «Не сдюжил ты 3 должности, Генрих Яган», — гневаясь на Остермана. Меньшиков обычно называл его немецким именем. Знал, что барона сие раздражает, воспринимается как вызов. «Так кого на обергофмейстера мне посоветуешь?» Барон пожевал губами. «Ваша светлость сами, должно, знают. Зейкину собираюсь написать. Хороший был воспитатель, и государь его любил. Зря я ему отказал. В горячах был. Он разве не уехал в свою Мадьярию?» «В Киеве застрял». «Да ведь я к тебе за делом пришел, Генрих. Подпиши-ка». Остерман поднес принесенную ему бумагу совсем близко к очкам, так что лица не стало видно. То был проект нового указа Верховного Тайного Совета. Предлагалось, все словесные и письменные повеления князя Меньшикова